К этому времени я вот уже несколько часов раздумывал о беде, свалившейся на мисс Кентон, в особенности над тем, что мне сделать или сказать, чтобы хоть немного облегчить ее горе. Услыхав, что она прошла в столовую, сам я был чем-то занят в холле, я выждал примерно с минуту и проследовал за нею. — А, мисс Кентон, — сказал я, — позвольте узнать, как вы себя чувствуете. — Очень хорошо, спасибо, мистер Стивенс. — Все в порядке? — Все в полном порядке, спасибо. Я все собирался спросить, нет ли у вас каких трудностей с новой прислугой. Я коротко рассмеялся. Когда разом принимают столько новеньких, всегда возникают разного рода мелкие затруднения. В таких случаях, осмелюсь сказать, небольшой рабочий обмен мнениями часто бывает полезен и лучшим из нас. Спасибо, мистер Стивенс, новые девушки меня вполне устраивают. Вам не кажется целесообразным пересмотреть нынешнее распределение обязанностей в связи с недавним пополнением? Не думаю, чтобы в этом была необходимость, мистер Стивенс. Однако, в случае чего, я сразу же дам вам знать. Она вернулась к посуде, и я хотел было удалиться. Помнится, я уже направился к дверям, но повернулся и сказал: «Значит, мисс Кентон, новые девушки, по-вашему, работают хорошо? Обе прекрасно работают, можете в этом не сомневаться». «Что ж, рад слышать», — я вновь коротко рассмеялся. «Просто интересно было узнать. Мы же с вами выяснили, что ни одна не работала до этого в таком большом доме». «Действительно, мистер Стивенс». Я глядел, как она расставляет посуду по полкам, и ждал, скажет ли она еще что-нибудь. Когда стало ясно, что нет, я произнес: «Кстати, мисс Кентон, вот что я должен сказать. Я обратил внимание, что в самое последнее время кое-где наблюдаются отступления от принятых норм. Мне кажется, вам не мешает быть чуть покритичней, когда дело касается новеньких». «Что вы этим хотите сказать, мистер Стивенс?» «Я, мисс Кентон, со своей стороны, когда новенькие приступают к работе, предпочитаю проверить и перепроверить, все ли в порядке. Всесторонне инспектирую их работу и стремлюсь выяснить, каковы они в общении с другими слугами. В конце концов, важно иметь о них ясное представление в рабочем аспекте и под углом их влияния на моральное состояние персонала в целом. К сожалению, должен заметить, мисс Кентон, что в этом отношении вы, на мой взгляд, иногда допускаете небрежность». На секунду мисс Кентон, похоже, растерялась. Затем она вернулась ко мне, и я заметил у нее на лице какое-то напряженное выражение. «Прошу прощения, мистер Стивенс», — спросила она. «Например, посуда, мисс Кентон. Ее хоть и моют на должном высоком уровне, однако, как я заметил, расставляют на кухонных полках не лучшим образом. На первый взгляд ничего страшного, но со временем это приведет к увеличению боя сверхнеизбежного». «Вот как, мистер Стивенс?» «Да, мисс Кентон. Кроме того, маленькая ниша у входа в малую столовую давно не протиралась. С вашего разрешения найдется еще пара мелочей, о которых я мог бы упомянуть». «Все и так ясно, мистер Стивенс. Я проверю работу новых служанок, как вы советуете». Мисс Кентон отвернулась, и лицо ее снова стало сосредоточенным, словно она пытается разобраться, что именно привело ее в полное замешательство. Вид у нее был не столько расстроенный, сколько усталый. Затем она закрыла сервант и вышла, сказав: «Извините, мистер Стивенс». «Но что это за смысл бесконечно рассуждать, что бы случилось, если б тогда-то и тогда-то все вышло по-другому? Эдак, вероятно, недолго себя и до беспамятства довести. Во всяком случае, можно сколь угодно рассуждать о поворотных пунктах, но распознать такие мгновения, разумеется, можно только в прошлом, не в настоящем. Естественно, когда сегодня возвращаешься мыслью к тем давним событиям, они и вправду могут показаться решающими, драгоценными минутами жизни, но тогда представление о них, конечно же, было другое. Тогда уж скорее казалось, что впереди бесконечная череда дней, месяцев, лет, чтобы разобраться во всех сложностях отношений с мисс Кентон, что в будущем еще подвернется масса возможностей устранить последствия того или иного недопонимания. Ничто, решительно ничто не указывало тогда, что столь незначительные, казалось бы, происшествия вовек обрекут безнадежности все мечты и надежды. Но, вижу, я предаюсь излишнему самокопанию, да еще и довольно мрачного толка. Повинны в этом, безусловно, поздний час и муки, что мне пришлось вынести нынче вечером. Безусловно, и то, что мое теперешнее состояние как-то связано с тем, что завтра, если, конечно, в местном гараже мне, как уверяют тейлоры, заправят форт, я к полудню доеду до Литл Комптона, и, можно надеяться, через столько лет снова увижу мисс Кентон. Нет решительно никаких оснований ожидать, что наша встреча не будет сердечной. Мне бы, понятно, хотелось, чтобы наши беседы, исключая обмен новостями личного плана, что в данных обстоятельствах вполне правомерно, носила по преимуществу профессиональный характер. То есть моей обязанностью будет установить, заинтересована ли мисс Кентон, когда ее брак, по-видимому, увы, распался, и она осталась без крыши над головой, вернуться в Дарлингтон-Холл на свое прежнее место. Скажу заодно, что нынче вечером я перечел ее письмо и склоняюсь к тому, что, пожалуй, впрямь вычту из него значительно больше, чем позволял здравый смысл. Но я по-прежнему настаиваю на том, что в отдельных строках тоска по прошлому выражена у нее отнюдь не намеком, особенно там, где она пишет что-нибудь вроде «Я так любила вид из окон спален третьего этажа на лужайку и дальнюю гряду известняковых холмов». Но опять же, какой прок бесконечно раздумывать о том, как мисс Кентон настроена в настоящее время, когда завтра я выясню это у нее самой. Да и в любом случае я изрядно отклонился от рассказа о том, что произошло нынче вечером. Эти несколько последних часов, честно скажу, были для меня чудовищно трудными. Уж казалось бы, бросить форт на каком-то одиноком холме и добираться в полутьме до деревни по жуткому бездорожью вполне достаточно для одного человека на один вечер. И мои добрые хозяева, мистер и миссис Тейлор, никогда бы, уверен, не захотели подвергнуть меня тому, что я был вынужден испытать, но факт остается фактом. Стоило мне сесть с ними ужинать, а кое-кому из соседей заглянуть на огонек, как вокруг меня стали развиваться весьма огорчительные события.